вы всегда обращаетесь ко мне так, когда собираетесь сказать что-нибудь неприятное. Ну, хорошо. Вы это видели? Что это такое? Как что? Вы же видите счет от молочника. Вас в нем ничего не удивляет? Да, конечно. Что именно? Вид этого счета. Что? Он мог бы печатать свои счета на машинке. Это все, что вы можете сказать. Нет, подумать только. 285 литров молока в месяц на 7 человек. Вернее, на 6, ведь Доминика его не пьет. Да, потрясающе. Действительно, это много. Может быть, это ошибка? Нет, здесь нет ошибки. Просто в этом доме чудовищно расточительны. Вы слышите, что я говорю? Чудовищно расточительны! Орлен. Да, мсье. Объясните мне, как можно вшестером израсходовать 280 литров молока за месяц? Принимая ванны, мсье. Что такое? Ну, откуда я знаю, мсье? Может быть, кто-то принимает молочные ванны? Что вы говорите, Орлен? Ой, как ты спала, мама? Ой, ой, я забыла о телятине. А это, что вы на это скажете? Счет от булочника. 74 пирожных. Невероятно. Кто брал мою бритву? А ты изволь сейчас же сесть за стол. Невероятно. В этом доме невозможно иметь личные вещи. Все ими пользуются. Франсуа, если ты сейчас же не сядешь за стол, можешь идти завтракать в ресторан. Доминика, ты опять брала мою бритву. Держу пари, что ты. Предупреждаю вас всех. Первому, у кого увижу свою бритву, я запихну ее в глотку. Закрой дверь и выйди вон. Франсуа, дорогой, иди к столу. Конечно, платить за точку бритвы должен я, а пользоваться ею будут мои сестры. Доминика, не окажете ли вы нам честь разделить с нами этот скудный завтрак, дорогая? Ты смеешься? Звезда на диете, тертая морковка, тигровое молоко и компания. Франсуа, я запрещаю тебе дразнить сестру. Ну да, конечно. Хищник опасен, он голоден. Ты кончил? Орлен? Доминика, ты не будешь завтракать? Домина, дорогая, ну съешь что-нибудь. Меня зовут Доминика. Мама, начинай, пожалуйста. Орлен, моя морковь готова? Да, я ее сварила. Сварили? Вы сошли с ума. А витамины? Я их не трогала. Можешь есть картошку. Картошку? Папа, кинозвезда, я вдруг картошку. Идиот! А где Даниэль? Она не пришла к завтраку? Она в своей комнате, мадемуазель, голодна. Она дома? Дани! Франсуа, если так будет продолжаться, ты останешься без завтрака. В чем дело? Опять что-нибудь случилось?